можешь ответить, кто нас соединил, небо или земля. В день, когда ты меня встретил, я решила, что жизнь начинаю с нуля. Кто-то уже написал, что мужчины и женщины с разных планет, только ближе тебя и дороже тебя. Никого для меня во вселенной нет. И земля, как огонь и вода, то растворяемся друг.